Глава 100. Прошлый год выдался не очень удачным, до сих пор то тут, то там поднывает. Но это все мелочи по сравнению с тем, что Алена не берет трубку весь день. Если до 4 часов вечера я мог оправдать это работой, то после уже нет. Рабочий день у нее закончился, с тех пор, как она завела себе маленькое существо, требующее внимания и заботы. Задерживаться на работе она стала реже. Несколько последних недель все было хорошо, однако холодок у нее оставался. При наличии за мной косяка смысл уточнять у Алены его причины отсутствовал. И вот сейчас я, как последний дебил, почти что бегу к ней домой, отменил встречу с риэлтором. Бежал бы, но нога пока что не настолько подвижна. Предчувствие нехорошее. Больше полугода прошло с тех пор, как Алена последний раз была у меня в квартире. И не зайдет. Ей неприятно, ассоциации с Жанной не дают покоя. А мне некомфортно проводить все свободное время дома у девушки. Поэтому и решил продать нынешнюю жилплощадь и купить другую, где мы могли бы жить вместе. Около подъезда Алены взгляд скользит по ее Лексусу. Стоит на том же парковочном месте, что и с утра. Колеса вывернуты точно так же. Вчера малыш очень торопилась. Пиздец, гнев захватывает за секунды. Неужели так трудно было ответить, раз дома была? С ней я стараюсь глушить привычную резкость общения, но сейчас не тот случай. С порога понимаю, что что-то не так. В прихожей из комода вытянут ящик с медикаментами. Они рассыпаны сверху. Алена явно что-то искала. Не убрать за собой, для нее смерти подобно. Все и всегда лежит на своем месте. Носочек в носочке, платочек к платочку, в гардеробной вещи развешаны по цветам и длине. Разобрать и не убрать – не ее от слова совсем. Пока иду по квартире, холодок бежит по спине. Разные варианты мелькают в воображении. Алену нахожу в ванной комнате, сидит на полу, уронив голову на голые коленки. Плитка не холодная, но явно не предназначена для того, чтобы сидеть на ней в трусах и футболке. «Ален, что случилось?» Язык не повернется, наорать на нее такую хоть и хочется. В ответ тишина. «Завожусь сильнее». «Поднимайся давай!» Обхватываю ее за предплечье. Сопротивляется. «Блядь, не беси! Я тебя очень прошу! Держусь из последних сил!» «Мне страшно!» Произносит и начинает рыдать. «Безумно! Страшно!» С третьей попытки удается ее поднять. Перемещаемся в гостиную, сажу ее на диван. Жутко бледная, щеки исчерчены мокрыми дорожками. Опускаюсь перед ней на корточки, кладу руки на колени, тоже влажный. Залила все слезами. Плачущие девушки дезориентируют. Что с ними делать? Вдруг болит что-то? Или случилось? «Давай, ты расскажешь, и мы вместе решим». Предлагаю, внутри нет уверенности, что хочу знать ответ. Может, она поразмыслила и решила с Кирюшей остаться? Я ее кошке ревную, которая спит в ее кровати. А тут целый мужик с ней провел почти 3 недели. Горечь, перемешанная со злостью, сходу заливает глотку от одной только мысли. «Даже если ты не захочешь его, я все равно... На аборт не пойду!» Трясущимися руками протягивает мне пластиковую полоску. В жизни так не тупил. 4 недели. Это в первый день?» Замолкает, зато потоки воды из глаз просто хлыщут. Никогда не видел такого реально из каждого глаза по 3 ручейка. Если бы она за аборт не сказала, продолжал бы тупить. Растираю лицо руками и опускаюсь теперь уже сам на пол. Спиной к дивану, голову закидываю назад. В башке пустота. Ни одной здравой мысли. «Ты не рад, да?» — проводит пальчиком по моим волосам. «Я так и думала». Думала она, блин, такая умница, но как скажет что-то. Хоть стой, хоть падай. Руку ее перехватываю, к губам подношу. «Я счастлив, малыш. Не ожидал, что так быстро случится. Ты ведь говорила...» Ночью после клуба мы не предохранялись не потому, что она говорила о проблемах с зачатием. У меня от нее крышу срывало, но все-таки хотелось бы подольше побыть с ней вдвоем. Эгоистично, я в курсе. Поворачиваюсь и губами тянусь к ее коленке. Дай мне пару минут, и я покажу, как я рад. У тебя спина заболела? Снова? Приходит в себя олененок. Давай еще об этом поволнуйся сейчас. Все в порядке, я просто подхуел. Оказывается, рано. Истинная отключка приходит позже. У всегда собранной Алены начинается агония. Носится по квартире, собирает необходимые вещи, документы. Звонит своему гинекологу. Бедная женщина ее кое-как уговаривает приехать завтра утром. «Ты поедешь со мной?» Заглядывает в мои глаза своими чистыми, светлыми и немного припухшими. «Я боюсь, вдруг он закрепился неправильно или вообще не в матке?» Я так мечтала, но оказалась совсем не готова. Никто никогда не готов. Это я понял с первого раза. Бывшая жена прошла все курсы для беременных, которые только нашла. В конечном счете истерила так, что роды у нее половина отделения принимала во главе с одним из заведующих. Наутро Алена сидит, собранная уже в 5:30. Маленький испуганный ждун. «Подушку безопасности надо отключать?» Спрашивает совершенно не в тему, вырывая из меня смешок. «Да сядь ты, не мельтеши!» Строго, но с улыбкой произносит Татьяна Федоровна. «Константин, придержите ее. У меня сейчас начнет рябить перед глазами». В 8 утра мы уже стояли у дверей женской консультации. Сейчас, после УЗИ, в Аленку вселились бесы. Обхватив плоский животик руками, она ходит туда-сюда, делая по кабинету 20-й круг. А я продолжаю охуевать. «Два? Ты уверена, что их там два?» Алена резко оборачивается. Татьяна Федоровна разворачивает к ней монитор. «Как ты так быстро тупить начала, Алена? Сюда посмотри!» Указывает поочередно на 2 темных пятнышка на экране. «Давай придешь через пару недель. Посмотрим еще раз и следуем. Ты же понимаешь, срок маленький. Ну чего удивляться, особенно в твоем случае?» «Да чем старше организм матери, тем больше вероятность рождения близнецов. Алена где-то явно не тут. Взгляд получумной. Даже я понял, что имела в виду гинеколог не это. Она смотрит на меня с сочувствием, мол, держись».